Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что еще раз в нашей жизни Господь дал нам возможность быть в молитвенном доме и совершать эту чудесную заповедь, которая напоминает нам о силе любви Господней. И Господь на Голгофе проявил жертвенную любовь. Знаете, это есть разные уровни любви. По-разному можно любить. И, наверное, немногие люди у любви могут отдать свою жизнь за кого-то. До определенного уровня они все делают по любви. А вот жизнь свою отдать, чтобы кто-то жил, а ты умер, вы знаете, это уже самый верхний уровень любви. А правда, из гордости тоже люди так умеют делать. Тоже может быть. Но я сегодня говорю именно о той чистой любви, не какой-то подделке, не о том, что еще нужно подумать, чтобы правильно понять, что произошло. Я говорю о той великой любви, чистой любви, бескорыстной, которую Господь проявил на Голгофском кресте, за что слава Ему и благодарение. Слава Богу. И сегодня мы уже много, очень много слышали. И хотя это все было очень просто, но очень доходчиво. И оно касалось сердец наших. И как сегодня братья повторяли, эта мысль сквозила, и очень хочется, чтобы для нас это не стало обрядом. Чтобы не стало просто еще одним посещением молитвенного дома, и еще одну галочку поставили, что были, и все. Я всегда переживаю об этом. И когда молюсь, и когда проповедую, и когда иду в молитвенный дом, я всегда говорю: Господи, проверь, чтобы я не был вот таким формалистом. Этого мне не надо. Не благодарить Бога формально, не петь Ему, не молиться. Не хочется, чтобы это было по обряду. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы еще раз могли проверить наше сердце. Вот то, что мы сегодня слышали, просто подготовка к тому, чтобы понять, какой ценой мы куплены, и чтобы мы очень хорошо себя проверили перед тем, как будем участвовать в трапезе Господней. Мы перед чудесным псалом, что «Я хочу быть Твоим». И, наверное, здесь сквозит мысль: не просто хочу быть Твоим, но соединиться вместе, подчиняться Тебе, быть членом тела Твоего. Это будет только тогда, когда мы подчиняемся Духу Святому. Это Дух Святой нас объединяет в тело. Вы знаете, наверное, вы таких людей видели, может быть, сами на то испытывали, когда у вас есть какой-то орган тела, и он не работает. У вас есть рука, но она парализованная. Она ваша, но она не работает. И мы часто наблюдаем за такими людьми, и нам их жаль. У них есть все, но оно не работает. Иногда говорят, лучше, чтобы вообще не было, было бы проще. А когда оно неуправляемое, эти руки часто привязывают специально, чтобы они вот так вот, потому что они только мешают. И потому мы стали Господними. Но очень хотелось бы, чтобы мы были руководимы Духом Святым. И когда мы в нашей жизни исполняем то, что Дух Святой велит, а Он берет от Христа и нам возвещает, тогда мы здоровые члены тела Христова. Если только мы ничего не делаем, ничего не надо, и не знаем вообще, зачем мы ходим в церковь, то сказать, что не члены, не скажешь во всяком случае, потому что это надо знать, что уже отсечены. Но и сказать, что все нормально, тоже не скажешь. Тоже не скажешь, потому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы были именно здоровыми членами тела. И просто напоминаю, я буду читать одну тему, буду говорить. Ну как темы? Я некоторые вопросы затрону. Для чего? Вы знаете, я скажу еще одну такую истину, на которую мы часто не обращаем внимания. Она гласит так: Бог прощает нам все наши поступки греховные, которые мы называем грехом, и просим у Господа за это прощение. Если мы что-то делали, и никогда не называли грехом. Значит, мы никогда за это прощение не просили. Этот грех остается непрощенным, и это то место, откуда дьявол может командовать нами, иметь влияние. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Это то, что надо знать. Обычно говорят так: а что вы там копаетесь? Покаялись, все, что копаетесь в своей жизни. Я нигде не нашел, что Бог говорил: не копайтесь. Он наоборот говорил: исследуйте себя внимательно, народ необузданный, доколь не пришло определение, день пролетит как мякина. Что значит? Пройдет время, и не успели, и пожалуйста. Может быть суд, может в вечность будет отходить, может еще что-то. И вот потом, когда мы готовимся к трапезе Господней, мы стремимся через Слово Господне проверить себя. А иногда я такое встречаю, когда я задаю вопрос: а это вот у тебя было? Говорит: а что? Это что? А разве это нельзя? Иногда 30 лет и не знаю, что нельзя. А потом недоразумение, почему дьявол доступ к ним? Откуда? Правильно, вот там, где мы видели, просили прощения, там закрыто. А то, что не сказали пройти, но открыто, это дверь открытая. Я просто напоминаю, что во Ветхом Завете, в книге Левит, одна такая жертва была, одна из трех важных таких, называлась жертва повинности. И она проносилась за грехи неведения народа. И Писание говорит так: когда ты узнаешь, что в твоей жизни вот было то и то, и ты узнал, что это грех, то иди скорее приноси жертву. Называлась жертва повинности. Скорее беги, потому что можешь опоздать. И правда, Бог нашел выход. Человек надо страданиями рассчитываться за это. Но вы бы хотели страданиями рассчитываться? Конечно, нет. Конечно. А зачем? Если можно исследовать Писание, попросить Господа прощения: Господи, прости. Зачем? Хотя, если даже так, то слава Богу, что это так. И вот когда мы читаем Писание, брат будет читать вот это место Писания, не знаю, полностью, не полностью, то написано, что мы за участие в трапезе Господней будем нести ответственность. Помните какую? Если недостойно участвовать, что значит недостойно? Что-то делали и прощения не просили. Ведь у нас есть выход встать на колени, попросить прощения и достойно принять участие в трапезе Господней. Но для этого надо знать. А если ты не знаешь, как ты будешь просить прощения? Ты ж не сможешь ответить, ты ж не знаешь, ты ж не понимаешь этого. И знаете что? И последствия довольно серьезные. Если недостойно участвовали, от этого многие из вас, но было, кстати, некоторые, но некоторые и многие, это же большая разница в смысле. Потому что многие из вас немощны и что? И больны. И еще что? И немало умирает. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Уже слава Богу. Но для нас, жителей земли, это неприятное явление, когда Бог судится и наказывает. Поэтому я просто делаю разницу. Иногда, значит, мы цитируем один из текстов Писания. Мне кажется, это 6 глава Евангелия от Иоанна. Я могу ошибиться, указать место, но я точно процитирую, как там написано. А это место Священного Писания гласит так: если не будете есть плоти Сына Человеческого и не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Я обычно слушаю рассуждения и говорю так: да как? Да тогда ж наоборот надо каждому принимать и понимать это как хлебопреломление. Но там речь идет не о хлебопреломлении. Речь идет о принятии Голгофской жертвы верою. А это надо всем. И тем, которые в мире ходят, если они этого не примут, они не покаются. И тем, кто на замечание это надо, иначе оно не снимется. И тем, которые отлучили, им тоже надо верить, что Господь за них умер. А уже когда им участие в хлебопреломлении, там написано, что это уже не имеете права делать. Почему? Будете осквернять тело Господне. И речь идет о теле, не как о церкви. Мы тоже члены тела Христова. То мы вообще какие есть? Мы же приходим к Господу, и Господь принимает. А там его ломимое тело и его пролитая кровь. Вот в чем разница есть сегодня. И потом очень важно себя очень глубоко проверить. И не путать эти две разные вещи. Вы меня хорошо поняли, о чем я говорю? Почти одно и то же, но не совсем. И вот почему, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы стремимся проверить свою собственную жизнь, насколько можно глубоко получить благословение от участия в трапезе Господней, за что, конечно, мы благодарим Бога, что Бог дал нам это право исполнять Его заповедь. И поэтому я буду читать одно место Священного Писания. Сегодня кто-то из братьев читал из Исаии, но я буду читать тоже из Исаии, но с 55 главы, 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Доставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милости». И вот тот человек, на который я буду обращать внимание особо. Мои мысли не ваши мысли. И ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Дальше я не читаю, но прочитаю из 12 стиха. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни, и вообще дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир. И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Очень много можно говорить на эту тему. Очень глубокое место, но первое, на что я обращаю внимание, ищите Господа, пока можно найти Его. Я знаю человека, который очень сильно искал Господа. Очень хорошо его знаю. Но он его искал не на коленях, а в различных деноминациях. Покаялся он пятидесятником. И искал Господа, потом, значит, перешел к субботникам. И еще очень сильно хотел попасть к сионистам. Вот там тут точно все до конца изложено. А сионист – это вообще заблуждение. Вы знаете, Бог его спас, но путь его, Господи, был очень тяжелый. Я бы не хотел, чтобы кто-то его повторял. А он искал Господа. А его искать надо на коленях, в своем доме, в своей церкви, в своем сердце, в конце концов, это самое главное, а не бегать где-то искать, сам не знаешь куда и что искать. У нас есть путь, по которому надо идти. Это Священное Писание написанное. Но это побочная мысль. Центральная мысль, вы знаете, какая? Очень интересная. Когда Господь говорит, мои мысли – это не ваши мысли. И мои пути – это не ваши пути. Я нисколько не сомневаюсь, почему Господь так говорил. Если бы пути наши, его пути совпадали, а мы ж никогда не планируем для себя какие-то неприятности впереди, скорби и так далее, то не надо было бы говорить, что мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Мы об этом даже не думали бы. Слава Богу, все хорошо, все нормально. Но почему Господь здесь и говорил, что вот то, что вы часто встречаете в жизни, то, что планируете, и то, что я планирую, и вы иногда не в унисон работаем, а нам непонятно, что делается. И Господь здесь говорит, я немножко отступлю просто, но как бы сегодня что с вами не было, я не зря прочитал место, и так вы выйдете с весельем. Но то, что сегодня кажется мрачным, и кажется, никакого выхода нету, и кажется, что это за пути, которым я сегодня иду. Господь говорит, но это ж не ваши пути, мои пути. Я, наверное, лучше знаю, что для вас надо, но видите, вы с весельем и с миром, за что благодарение Богу. Слава Богу. А теперь согласитесь, что вы мной командовать не будете. Я недавно эту мысль озвучивал на разборе, когда Господь говорил своему народу, вы, говорит, хотите мне указывать в деле рук моих и командовать мною. Есть такое место, вы, наверное, читали. Вы, говорит, хотите мне указывать будущее моего народа, хотите мне указывать, что мне делать надо. Господь говорит, я создал землю, я создал человека, я знаю, что мне делать надо. И потом, я вчера говорил на молодежном служении, сегодня скажу для вас, как, скажите, а что мы разве Богом командуем? Не получается им командовать, а пытаться мы пытаемся. Вот спланировали, что вы сегодня будете делать, туда-то, подумали, как, Господи, благослови. То есть мы тебе указали, что надо, и ты будь добрый выполнять то, что мы напланировали. Ну что, не бывает разве так? Да сколько хотите. Мы просто не обращаем на это внимания. А ведь по сути дела сначала Господи, как Господи, а где ты хочешь, чтобы я была? А что ты хочешь, чтобы я делала? А что ты хочешь, чтобы я говорил? Я вот наметил себе тему. Ну, как пример говорю. Господи, вот я это решил, а ты был добрым выполняющим, он мне говорит. Ну что, разве не бывает так? Бывает. Ну, наверное, я уже таким вот тяжелым грехом не назову что-то так, но на самом деле это ж не совсем так, как надо, чтобы было. Ну, в силу, может быть, нашей неопытности, в силу нашего несовершенства, может быть, Бог как-то и не очень-то нам претензии предъявляет, но тем не менее то вот о нашем несовершенстве, о том, что мысли Божии и мысли наши очень часто не совпадают. Я бы хотел, когда я сегодня буду читать, если у вашей жизни, у моей жизни, я и свою жизнь проверяю, если было так, то что перед тем, как мы будем принимать участие в его преломлении, мы можем сказать, Господи, прости, это было. И даже не думала и не гадала, что это так, не догадывалась. Но я очень часто иногда немножко с юмором говорю, но это правда. Если этого никогда не было, то скажи так, Господи Боже, мы благодарим Тебя, мы без Куркаева это знали. Слава Тебе, Господи! Нам же и говорить не надо было бы. Ну, а если нет, то тогда, Господи, прости.